Глава 14. Когда туман рассеялся, я осталась одна. Я крепко сжимала холодное стекло флакона, а из глаз струились слезы. «Ариэль!» Из прохода послышался голос министра. «Скоро придет твой муж. Пора бы и тебе начать готовиться». Встав, я подошла к двери, откуда слышался голос, и спустя минуту показался Вальен. «Ты уже здесь?» – рассмеялся мужчина. «Ждешь меня прямо у входа? Тогда отлично. Пойдем со мной». И он махнул рукой, снимая защиту. Я вышла и молча последовала за ним. Старик сказал, что я должна открыть флакон, когда придет Дрейден, и что-то произойдет. Но я не хотела ждать. Боль переполняла мое сердце. В полуобморочном состоянии я отвинтила крышку, но небольшая баночка выпала из рук и разбилась. Флакон исчез на глазах, а пыльца развеялась. «Что это было?» – резко развернулся министр. Я пожала плечами. «Без фокусов. Заходи». Мы оказались в огромном помещении. Посреди него на постаменте стояла корона. Простенький обруч с вытянутыми заостренными ромбами красного цвета. Знак принадлежности к венценосной семье. Символ власти и силы. «Узнаешь?» – спросил мужчина. «Пока у нас есть время, я расскажу тебе занятную историю. По законам нашего государства, как ты знаешь, власть передается от отца к сыну. Но что, если наследников нет? Как, например, у нашего правителя? Кто-то может позаботиться о том, чтобы их и не было, к слову. Но тут есть интересный момент. На случай безвременной кончины правителя власть перейдет к его ближайшему родственнику. Ну а если его тоже нет, эти полномочия заберет сильнейший маг. Мне нужно, чтобы никаких родственников правителя не осталось. И тут он посмотрел прямо на меня. До некоторого времени это было невозможно совершить. Еще и книга истин. Ты знаешь, что один из наследников повелителя был рожден, но бесследно исчез. Дело в том, что книга истин покажет на того, кто был причастен к этой истории. Артефакт нужно было подчинить или уничтожить. И здесь главной опасностью для меня был Дамирский. «Разве они не заодно с моим мужем?» – подумала я, но промолчала. Артефакт он призвал, чтобы обезопасить его. Мальчишка знал, что книгу хотели похитить. При должном уровне магии даже этот артефакт можно использовать во зло или заставить замолчать. И Дамирский узнал об этом. Люди считали, что он призывал книгу, чтобы вынудить ее раскрыть, как увеличить магию. На минуту глаза злодея блеснули. На самом деле он связал себя с этим невероятным предметом. Поделился силой в обмен на вопрос, но его так и не задал. Поэтому никто другой не смог призвать артефакт, а мальчишка искал способ его уничтожить, перед этим надежно спрятав. Где-то на улице послышалось рычание зверя, проводившего меня к дому. И министр на минуту отвлекся, но скоро продолжил. Вот ирония. Дамирский решил жениться. Есть одна лазейка. Во время свадьбы супруги могут обменяться силой. Либо более могущественный передаст часть своей магии другому супругу. Напоминаю, Дрейден связан с книгой. И артефакт почувствовал, что мужчина был в храме и воспользовался лазейкой, передав часть силы, находящейся в нем, невесте. Таким образом и она получила право задать вопрос вместо мужа. Но девушка бы об этом не узнала, если бы не чары, что наложили на ее мужа. Я резко подняла взгляд, не веря своим ушам. Да, правильно. Даже у сильнейшего мага есть слабые места. Представь, что если он оказался на поле боя и отражает атаку противника. Победивший, но обессиленный, мужчина падает на землю. Где его добивает третий оппонент, что наблюдал за борьбой двух сильных магов издалека. Я к чему веду? Конечно, вступив в бой, мальчишка потерял бы силы. И вот этот момент самый удачный, чтобы наложить на него темные чары. Но он же не дурак. В опасной ситуации парень будет настороже. Нужно, чтобы все его мысли, чувства и эмоции были направлены на кого-то другого. Желательно на человека, которого Дрейден любит больше, чем свою жизнь. Сидит Дамирский где-нибудь в лодочке на свидании. Тут тело словно задеревенело. Слишком яркими были картинки в моей памяти. А мужчина тем временем продолжил. Налетает ураган, и тот, кого любит Дамирский, начинает тонуть. И я опять вспомнила недавний злополучный вечер, как оказалось в воде, и молниеносно пошла на дно. Волны, смыкающиеся над головой, а затем сильные руки, вытаскивающие меня на поверхность. Вся сила мужчины сосредоточена не на нем, а на другом человеке. И тут-то легко наложить заклятие. Разум Дамирского быстро мутнеет. В день свадебной церемонии он перестает быть собой, а становится куклой в моих руках. Ты на тот момент мне была не нужна. Я пришел прямо на церемонию и потребовал призвать артефакт. И Дрейден подчинился. Выполнил мой приказ без малейшего сомнения. Но книга не появилась. Единственное, что нам удалось узнать, что она оказалась у его жены и... Какого-то мужчины. В голове резко стало пусто. Так вот, зачем мне нужно было использовать пыльцу при муже. На нем заклятие. Конечно, я решил, что ты нас обхитрила. Терлась в доверие и как-то запудрила мозги парню, заставив поделиться силой и украв артефакт. Да и сама подумай, кто бы догадался, что это ты? Никто. Если бы я чуть помедлил, куда подевалась книга, было бы не отследить. Но магия, совершившаяся день в день, имела свой след. Признаюсь, убив тебя, я рассчитывал, что артефакт вернется. Он же связан с Дрейденом. Но нет. Тогда мы стали искать парня. Ведь след четко показывал, что он у него. Понятия не имею, как ты ему передала книгу. Скрипнула дверь, и в комнату вошел Дрейден и помощник Вальена. Артефакта не было. Девчонка нас обманула. Сходу заявил Рожер. Значит, по-хорошему ты не хочешь. Хищно улыбнулся министр. «Приведите зверя!» «Нет», — послышался твердый голос моего мужа. «Тварь не подойдет, Кариэль, и на пушечный выстрел!» Я подняла на него взгляд. Глаза красные, вокруг зрачков словно пелена. «Дрейден, она тебя предала!» «Помнишь, что я тебе говорил?» «Книгу ту, что ты оберегал столько лет, похитила она!» «Моя магия показала, что артефактом завладела девчонка, а потом передала его парню!» «Ты сам знаешь!» Она изменщица. Мы должны ее. Нет. Да хватит уже. Достаточно того, что ты прошлый раз помешал мне. И видишь, что из этого вышло? Помешал прошлый раз? Я изумленно вскрикнула. Именно. Та магия, которую он использовал, дабы отразить мою. Но ты умерла. Хоть я и был зол за неподчинение приказам, но в конце концов тогда мне показалось, что все сложилось как нельзя лучше. В голове возникло видение. С пальцев мужа сорвалась сила, летевшая прямо к моей груди. «Это был щит. Даже под заклятием он накрыл тебя», — шепнул знакомый баритон в голове. «Ты разбила флакон. Я видел. Теперь тебе нужно справляться самой». И голос старика из книги «Истин» растормошил меня. «Я еще не сильный маг, но в этот раз я хотя бы постараюсь дать отпор». Встав, я вскинула руки, и с них сорвалась молния, летевшая прямо к министру. Только вот тот легко отмахнулся от нее. «Решила меня убить? Так примешь смерть сама!» И как в замедленной съемке ко мне полетела искрившаяся черным магия. Я не могу выставить щит, не выдержу напора. Но прежде чем меня настигла смерть, я повалилась на пол. Муж закрыл меня своим телом, а вокруг нас полыхала красная марева. Ровно такая же ситуация была у библиотеки, только там меня защитил Дионис. Муж вглядывался мне в лицо, в его глазах колебалась пелена. «Я знаю, что книга была у тебя. Я чувствовал это. Но почему даже сама мысль о том, что ты предала меня, не укладывается в голове? И почему вместо того, чтобы представить тебя суду, мы должны убить?» Муж нахмурился. «Дрейден, я клянусь!» «Хватит ее слушать!» «Я приказываю тебе убить жену!» Но когда Дамирский начал медлить, рядом с нами появился зверь. Рычащий он рвался к нам. «Нет, ко мне!» В глазах твари я видела свой смертный приговор. «Нет, не смей!» Зашипел Дрейден и махнул рукой. В комнате открылась воронка, и тварь начала туда затягивать. «Что ты делаешь? Прекрати! Уничтожь ее!» «Она наложила на тебя заклинание!» Муж все еще колебался. «Маги смертные», — вдруг пронеслось в голове. «У меня остался нож. Надо отвлечь Дамирского и ранить министра». И, недолго думая, я потянулась к губам мужа. Короткий обжигающий поцелуй, и Дрейден завладевает моим языком. Я крепче обнимаю его за шею и запускаю руки в волосы. Мне кажется, это движение таким знакомым. Оно напоминает мне о...» Тут я одергиваю себя и прерываю поцелуй, вытаскивая нож. «Ладно, убьем ее сами», — сказал министр, и вокруг его рук начала собираться сила. «Не смей даже пальцем касаться ее!» Внезапно голос моего мужа звучит четко и громко, а с его руки срываются красные искры. Комната начинает кружиться, и я падаю, падаю, падаю.